«Я что-то об этом слышал», — сказал Льюис, и Фредди по его интонации понял, что ему следовало сказать «Гаторный Джеймс» вместо реки Сирс. «А вы ее хорошо знаете?» «Совсем не знаю. Видите ли, я думаю, во всем происходящем есть кое-что, чего не знает шериф Хардести. Нельзя ли поподробней, Фредди, не по телефону? Не могли бы мы с вами встретиться и поговорить об этом? Знаете, я кое-что нашел на ферме Дедом и не хочу это показывать Хардести, пока не переговорю с вами или с мистером Гаторном и мистером Джеймсом. Фредди, я никак не возьму в толк, а чем вы?» «Ну, по правде говоря, я и сам не очень уверен, но мне хотелось бы встретиться с вами, выпить пару кружек пива и потолковать кое о чем. Может, придумаем, что со всем этим делать?» «Да с чем с этим, господи? Есть у меня кое-какие соображения. Вы, по-моему, мировые парни, вы очень нравитесь мне, и мне хотелось бы вас предостеречь. Фредди, у меня уже есть все необходимые страховки», — сказал усталый Льюис. «Я не в настроении идти куда-то, извините. Тогда, может, как-нибудь при встрече в Химфрис Плейс. Поговорить можно и там». «Возможно», — сказал Льюис и дал отбой. Фредди положил трубку, удовлетворенный. На этот раз, кажется, ему удалось заинтересовать Льюиса. Льюис обязательно перезвонит ему, когда хорошенько обдумает все, что он ему сказал. Вообще-то, если то, что он думал, правда, то его долгом было бы отправиться к шерифу. Однако это успеется, сначала надо хорошенько все додумать до конца, а потом уже говорить с шерифом. Он хотел убедиться в том, что клубу фантазеров ничто не угрожает. Его мысли текли примерно в такой последовательности. Он видел шарф, клочок которого остался на проволоке, на шее девушки, которую Хардести называет «новая женщина». Шарф был на ней в тот день, когда она встречалась с Джимом Харди в Химфрис Плейс. Ри Дедом подозревала Джима Харди в убийстве лошади. Хардести что-то упомянула о вражде между Харди и сестрами Дедом. Клочок шелка доказывает, что девушка побывала на ферме, тогда почему бы не вместе с Харди? И если эти двое по какой-то причине убивают лошадей, то почему бы и не другую скотину? Норберт Клайд видел что-то большое, с какими-то там необычными глазами. Это вполне мог быть Харди, освещенный лунным светом. Фредди читал о современных ведьмах, сумасшедших женщинах, управлявших мужчинами на своих шабашах. Может, эта девушка из их числа? Джим Харди был бы находкой для любого лунатика, спустившегося с неба, чтоб пошуровать тут. Однако если все это так и если все выйдет наружу, то репутация клуба фантазеров серьезно пострадает. Харди можно заткнуть рот, но девушку придется рассчитать и заставить уехать из города. 2 дня он ждал ответного звонка Льюиса. Не дождавшись, он решил, что пора перейти в наступление, и набрал его номер. «Это опять я, Фредди Робинсон. Я узнал», — сухо отозвался Льюис. «Нам необходимо встретиться». «Честно, Льюис, у меня кое-что важное для вас». Он не дождался ответа на свой призыв. «Что, если следующим найдут труп человека, Льюис? Прошу вас, подумайте об этом. Вы угрожаете мне, а чем вы, черт побери?» «Вовсе нет». Он выдохся. Льюис не так его понял. «Послушайте, давайте завтра в это же время, я иду на енотовую охоту», — быстро проговорил Льюис. «А черт!» Фредди поразился еще одной грани личности своего кумира. «Я не знал, что вы увлекаетесь этим. Охота на енота? Здорово как! Это расслабляет. Мы пойдем вместе с одним моим пожилым приятелем, у него есть несколько собак. Мы просто выезжаем в лес и бродим, дышим воздухом. Приятно, что вы восторгаетесь этим». Фредди услышал грустные нотки в голосе Льюиса, тоже расстроился и не смог вовремя ответить. «Что ж, до свидания», — попрощался Льюис и повесил трубку. Фредди посмотрел на телефон, выдвинул ящик стола, в котором лежал клочок шарфа, и взглянул на него. «Если Льюис едет на охоту, он тоже пойдет поохотиться». Не сознавая, отчего ему казалось, что это необходимо, он подошел к двери своего кабинета и запер ее. Он попытался вспомнить имя пожилой консьержки адвокатов. Точно, Флоренс Куэст. Потом он отыскал в справочнике ее номер и заинтриговал ее пространной историей о несуществующей страховке. Когда она предложила ему перезвонить мистеру Джеймсу или мистеру Гаторну, он сказал: «Пожалуй, нет, я думаю, не стоит их беспокоить. Может, их новенькая секретарша может ответить на мои вопросы. Не будете ли вы так любезны сообщить мне ее имя, и где она остановилась? А тебе, Фредди, не пришло в голову, что очень скоро она поселится в твоем доме? Поэтому ты запер кабинет на ключ, ты не хотел впускать ее, Несколько часов спустя он потер в задумчивости лоб, застегнул пиджак, вытер ладони о брюки и позвонил в отель «Арчер». «Да, конечно, я буду рада видеть вас, мистер Робинсон», — безмятежно сказала девушка. «Фредди, ты же не боишься встречаться с очаровательной девушкой так поздно, чтобы мило побеседовать? Что с тобой, Фредди? И откуда тебе известно, что она точно знает, о чем ты собираешься говорить с ней?» «Три. Понимаешь?» — спросил Гарольд Симс Стеллу Гаторн, рассеянно лаская ее правую грудь. «Это же просто сказочка. И ее исследованием вплотную занялись мои коллеги. Сказки. Весь смысл ее в том, что то, что преследовал индеец, не могло не показать свое лицо, не потому, что было злом, но потому, что было тщеславно. И я обязан рассказывать эти тупые страшилки, эти дурацкие нелепицы». «Ну ладно, Джим, что за идея?» — спросил Питер Барнс. «Что ты там надумал?» Морозный воздух, врывавшийся в машину Джима Харди, заметно отрезвил Питера. Теперь, когда он наконец смог сконцентрироваться, он видел уже не четыре луча фары, а два. А Джим Харди все посмеивался, противно и злорадно, словно решившись на что-то, и Питер понял, что Джим твердо задумал что-то с кем-то сотворить, независимо, заодно с ним Питер или нет. «О, это будет классно», — сказал Харди и погудел клаксоном. Даже в темноте было видно, какое красное у него сейчас лицо и как сузились глаза. Так Харди выглядел в те моменты, когда решался на свои самые отчаянные выходки. Питер Барнс иногда с радостью думал о том, что уже через год уедет поступать в колледж и расстанется с другом, казавшимся в подобные моменты безумцем. Джим Харди, пьяный или нет, порой просто пугал своим неистовством. Еще более ужасало или восхищало то, что, независимо, насколько он был пьян, он никогда не терял своей деловитости, ни на словах, ни на деле. Полупьяный, как сейчас, он никогда не шатался, и язык его никогда не заплетался. Пьяный в стельку, он становился просто неуправляем. «Попробуем подорвать основы». «Клево», — сказал Питер. Он знал, лучше согласиться и не протестовать. А между тем Джиму почему-то все сходило с рук, чтобы он не вытворял. Еще с тех пор, как они познакомились в начальной школе, Джим удачно избегал неприятностей. Он был неистов, но отнюдь не глуп. Даже у шерифа Хардести ничего на него не было, даже после поджога старой конюшни Пуфа, тупица Пенни Драгер сказала ему, что там держат лошадей сестры Дедом, которых он ненавидел. «Надо хорошенько повеселиться перед отъездом в Корнелл, а?» — сказал Джим. «Надо хорошенько оторваться напоследок, вкусить все прелести, потому как Корнелл — настоящая тюрьма». Джим всегда говорил, что не видит смысла поступать в колледж, но иногда в его словах проскальзывала обида на то, что Питер покидает его. Питер знал, что Джиму хотелось бы, чтоб они вот так сходили с ума всю жизнь. «Да Мелбурн не лучше», — сказал Питер. «Точно, сын мой, поганый городишко, но давай-ка мы с тобой его растормошим, а? Вот этим-то и займемся сегодня ночью, Присцилла. А если ты думаешь, что в нашем путешествии тебе грозит жажда, ты заблуждаешься. Твой старый друг Джеймс позаботился об этом». Харди расстегнул куртку и вытащил бутылку бурбона. Опа! Он отвинтил пробку одной рукой и, не останавливая машину, отпил. Его лицо покраснело еще больше, напряглось. «Глотнешь?» — Питер покачал головой. Его мутило от запаха виски. Болван-бармен на миг повернулся спиной. «Чуешь?» — вжжик. Этот дубина понял, что бутылочка тю-тю, но попробовал бы он мне что-то сказать. «Слышь, Питер, когда тебе не сопротивляются, становится скучно». Он засмеялся, Питер тоже. «Так чем займемся?» Харди опять протянул ему бутылку, и на этот раз он отпил глоток. Лучи фар снова разделились, их опять стало четыре, и Питер потряс головой, пытаясь вернуть их на место. «Ха, мы с тобой будем подглядывать, мой мальчик, полюбуемся одной дамочкой». Харди забрал бутылку и глотнул, пролив немного виски на подбородок. «Подглядывать?» Его голова сама по себе повернулась к Джиму, который мог вот так наливаться до самого утра и весь следующий день, не пьянее, и лишь становиться все менее предсказуемым. «Подглядывать, подсматривать, смотреть на голую тетеньку. Не хочешь, прыгай на ходу, на женщину, ну не на мужика же, урод. Что, спрятаться в кустах и смотреть через? Не совсем так, не совсем так, есть местечко получше. А на кого? На ту сучку из отеля». Питер ничего не понимал. «Это та, о которой ты говорил, которая из Нью-Йорка». «Ну». Джим пронесся по площади мимо отеля, даже не взглянув на него. «Я думал, ты спишь с ней». «Да ладно, «Чувак, я наплел тебе, подумаешь, слегка преувеличил, а суть в том, что она не дает мне даже прикоснуться к себе. Ну, приврал чуток, извини, ладно, когда я с ней, я чувствую себя сопляком. Я-то отвез ее в Химфрис, лес из кожи вон, а теперь хочу посмотреть на нее, когда она не чует, что я рядом». Джим нагнулся и, не глядя на дорогу, начал шарить под сиденьем. Когда он вынырнул, лицо его расплылось в широкой ухмылке, в руке он держал отделанную медью длинную подзорную трубу. «Вот эта штуковина нам поможет. Обалденная оптика, юноша, 60 баксов отдал». «МММ», Питер бессильно откинулся на спинку, круче не бывает. Мгновением позже до него дошло, что Джим тормозит. Он подался вперед и взглянул через лобовое стекло. «А нет, только не здесь. Здесь, малыш, пошевеливайся». Харди ткнул его в плечо, и Питер распахнул дверцу и чуть не вывалился из машины. Перед ним возвышался собор СВ Михаила. Огромный, темный и неприступный. Мороз пробивал насквозь холодные ветровки, и, подходя к задней двери собора, оба дрожали. «Ну и что теперь? Высаживать дверь? Видишь, тут замок висит. Заткнись. Я работаю в отеле, помнишь?» Харди вытащил из-под куртки связку ключей на кольце. В другой руке он держал трубу и бутылку. «Можешь отойти в сторонку и пописать, пока я подберу ключ». Он поставил бутылку на ступеньку и склонился над замком. Питер немного прошел вдоль длинной стены собора, остановился, расстегнул штаны и с огромным облегчением выполнил распоряжение Джима, забрызгав ботинки. Затем, опершись одной рукой на стену, наклонился, и его вырвало. Он уже подумывал, не вернуться ли домой, когда его окликнул Джим. «Пошли, Кларабелла». Когда он подошел к двери, Харди ухмылялся ему, покачивая перед носом ключами и бутылкой. Дверь была открыта. Он напоминал одну из гаргулей с фасада собора. «Нет», — помотал головой Питер. «Пошли, или ты не мужик». Питер с трудом сделал шаг вперед, и Харди подтолкнул его ко входу. Внутри собора было холодно и темно, как в морской пучине. Питер замер, стоя на каменном полу и чувствуя беспредельный простор вокруг. Он вытянул руки и словно коснулся морозного воздуха собора. Затем услышал, как за спиной возится Харди, пытаясь рассовать по карманам свои игрушки. «Эй, где там твоя чертова рука? Подержи-ка». Ему в ладонь ткнулась труба. Шаги Харди, гулко отзываясь в тишине, стали удаляться в сторону. Он повернулся и увидел смутное пятно его светлых волос. «Да шевелись ты, здесь где-то были ступеньки». Питер сделал шаг вперед и с грохотом врезался во что-то вроде скамьи. «Тихо, я не вижу тебя, черт, иди сюда». Он уловил какое-то движение в темноте и, поняв, что это Джим машет рукой, пошел к нему. «Видишь лестницу? Поднимемся по ней. Там наверху что-то вроде балкона. Ты уже проделывал это», — догадался Питер. «Ну конечно, не будь ослом. Мы с Пенни иногда тут разминались на церковных скамеечках. А что такого? Она тоже не католичка». Глаза Питера постепенно привыкали к темноте, и рассеянный свет из высокого круглого окна помогал рассмотреть обстановку. Ему не приходилось бывать здесь. Собор был намного больше белой загородной коробки, в которой его родители проводили часок на Пасху и Рождество. Высоченные колонны делили обширное пространство. Убранство алтаря призрачно мерцало во тьме. Желудок опять свело, и его чуть не вырвало. Лестница, на которую указывал Джим, была широкой, каменная и плавно огибала внутреннюю стену. «Мы поднимемся и окажемся прямо напротив площади. Ее окно тоже выходит на площадь, понял? В хороший телескоп все будет видно как на ладони, но это глупо». «Да ладно, умник, сам потом поймешь». Полезли. Он начал быстро подниматься по ступеням. Питер стоял. «Погоди-ка», Харди развернулся и спустился на пару ступенек. «Перекури». Он ухмыльнулся Питеру, вытащил пачку и протянул сигарету. «Прямо здесь? Черт, а где еще? Да не боись, никто тебя не увидит». Он прикурил сам, потом дал Питеру. Пламя зажигалки осветило красным стены, спрятав все остальное. Дым приглушил противный привкус рвоты во рту Питера. «Допинг. Полегчало, чуешь?» Питер снова затянулся. Харди был прав. Курение успокоило его. «Ну, теперь можно идти». Он опять начал подниматься, и Питер отправился следом. Наверху, под самым куполом, они прошли по узкой галерее вокруг здания к фронтону. Окно с широким каменным подоконником выходило на площадь. Когда Питер догнал Джима, тот уже сидел на подоконнике, уперев задранные ноги в стену. «Ты не поверишь», — сказал он. «Однажды мы с Пенни провели восхитительные мгновения вот прямо на этом месте». Он бросил окурок на пол и затоптал его. «Они просто сходят с ума от злости. Понять не могут, кто же это здесь курит. На, выпей, он протянул бутылку. Питер покачал головой и дал ему трубу. Ну, мы на месте, теперь растолкуй. Он сел на холодный подоконник и сунул руки в карманы ветровки. Харди посмотрел на часы. Для начала немного волшебства. Взгляни в окно. Питер взглянул. Площадь, темные дома, голые деревья. Ни в одном окне отеля не было света. Раз, два, три. На счет три фонари на площади погасли. 2 часа ночи. Тоже мне волшебство. Ну, если ты такой крутой, зажги фонари. Харди развернулся, встал на колени и поднес окуляр трубы к глазам. У нее выключен свет, это плохо. Но, если она подойдет к окну, я увижу ее. Хочешь взглянуть? Питер взял трубу и повел по окнам отеля. Она в номере над входной дверью. Прямо напротив и чуть вниз. Окно вижу. Пусто. Затем он увидел красный огонек в темноте комнаты. Погоди. Она курит. Харди выхватил у него трубу. Точно, сидит смолит. Объясни, зачем надо было вламываться в церковь, чтобы полюбоваться, как она курит. Ну, когда она только поселилась в отеле, я попытался снять ее. Она меня отшила. Потом, немного погодя, она сама попросила меня свозить ее куда-нибудь. Сказала, хочет в Humphreys Place. Я отвез ее туда, но она едва обращала на меня внимание. Начисто игнорировала, понимаешь? А знаешь почему? Хотела познакомиться с Льюисом Бенедиктом. Знаешь его? Да, ну, тот мужик, который вроде укокошил свою жену во Франции. В Испании, сказал Питер, у которого было довольно сложное отношение к Льюису. Какая разница? Так вот, я так думаю, что за этим она меня туда и вытащила. Она, наверное, балдеет от жена-убийц. По-моему, он не убивал, сказал Питер. Он хороший мужик. В смысле, я думаю, что он хороший мужик. Мне кажется, что женщины иногда понимаешь. Черт, да мне плевать, убивал или нет. О, встала. Он замолчал. Питер вздрогнул, когда через мгновение труба ткнулась ему в руку. Смотри, скорее. Питер поднял трубу. Отыскал окно над буквой А вывески отеля, навел резкость и невольно попятился. Женщина стояла у окна с сигаретой в руке и улыбалась, глядя прямо ему в глаза. Он почувствовал, что его сейчас опять вырвет. Она смотрит на нас, не дури, да нас целая площадь, кругом темень. Но ты видишь, о чем я говорил. Питер вернул трубу Джиму. И что ты на это скажешь? Странная какая-то. 2 часа ночи, сидит одетая, без света, курит. И что? Вновь спросил Питер. А то, что я всю жизнь прожил в этом отеле, понял. Поэтому знаю, как люди ведут себя в гостиницах. Даже те старые пердуны, которые там прописались навсегда. Они смотрят телевизор, они хотят, чтобы за ними убирали. Они разбрасывают одежду по всему номеру. Ты собираешь бутылки в туалетах и кольца на столах. Иногда они устраивают небольшие пьянки. И потом приходится отскребать ковер. А по ночам слышно, как они разговаривают сами с собой, сморкаются, плюют, вся жизнь как на ладони. Слышно даже, как они сидят на горшке. Стены толстые, а двери нет, понимаешь? И если сидеть в коридоре, то можно даже услышать, как они чистят зубы. И что? Повторил Питер. Да то, что она ничего этого не делает. Она вообще не шумит. Она совсем не смотрит телевизор. В ее номере всегда чисто. И кровать всегда заправлена. Странно, а? Она что, спит на покрывале? Стоит столбом ночи напролет? Она еще там? Ну, дай посмотреть. Питер взял трубу. Женщина по-прежнему стояла у окна, едва улыбаясь, словно знала, что они говорят о ней. Питер содрогнулся. Он вернул трубу. И это еще не все. Я нес ее чемодан, когда она оформлялась. Я на своем веку перетаскал 1 000 000 чемоданов, поверь, и этот был пустым. Может, пара газет внутри, и все. Однажды, когда она была на работе, я заглянул в ее шкафы, ничегошеньки, никакой одежды. Но она не всегда ходит в одном и том же. Так что, она переодевается у адвокатов. Через 2 дня я опять проверил, и на этот раз в шкафах было полно одежды, как будто она знала, что кто-то проверял ее. В тот вечер она попросила отвезти ее в Humphreys, и я уж было размечтался, что она решила меня поиметь. Черта с два, она почти не разговаривала со мной. Единственное, что я услышал: познакомь меня с этим человеком, Льюисом Бенедиктом, спросил я, и она кивнула, словно уже знала его имя. Я подвел ее к нему, представил, а он сбежал, как кролик. Бенедикт сбежал? Почему? Мне показалось, он ее боится. Джим опустил телескоп, прикурил, не отрывая взгляда от Питера. И знаешь что? Я тоже. У нее иногда такой странный взгляд, как будто знает, что ты шуровал в ее номере. Может быть, тяжелый взгляд, скажу я тебе, прямо не по себе. И еще кое-что скажу. Если пройти ночью по коридорам, можно заметить, горит в номерах свет или нет. Так, его видно из-под дверей, там щели, а у нее никогда ничего не видно, она не включает свет, никогда. Но однажды ночью, нет, это бред какой-то, скажи. Однажды ночью я увидел, как у нее под дверью что-то мерцает, мерцающий свет, как радио или что-то в этом роде, знаешь, такой зеленоватый, холодный свет. Это было не пламя, и наши лампы так не светят, ерунда, сам видел, но это ничего не значит. Подумаешь, зеленый свет, не совсем зеленый, как будто мерцающий серебристый такой. В общем, потому я и решил, что нам надо последить за ней. Ладно, последили и хватит, пошли домой. Отец будет ругаться, что я так поздно. Погоди, он снова посмотрел в трубу. Кажется, что-то там происходит. Ее нету окна. А дьявол, он опустил трубу. Она открыла дверь и вышла. Вышла в коридор. Она идет сюда. Питер скатился с подоконника и рванулся по галерее к лестнице. «Не намочи штаны, Присцилла. Она не идет сюда. Она не могла заметить нас. Но куда-то она ведь направилась. Я хочу это выяснить. Ты со мной или как?» Он собирал ключи, сигареты, бутылку. «Поторапливайся. Через пару минут она выйдет». «Да тороплюсь я, тороплюсь». Они спустились вниз. Харди толкнул дверь. Внутри стало чуть светлее. И это помогло спотыкающемуся Питеру миновать колонны и скамейки. Выскочив в ночь, Джим повесил обратно и защелкнул замок и побежал к машине. Сердце Питера громко колотилось, отчасти от облегчения, что они наконец-то выбрались из собора. Но напряженность не исчезла до конца. Воображение рисовало ему женщину, идущую через площадь к ним, злую и страшную снежную королеву, женщину, которая никогда не включает в номере свет, не ложится спать и взгляд которой пронзает расстояние от отеля до соборного окна. Он вдруг понял, что голова полностью прояснилась. Когда он влез в машину, он сказал Джиму: «Страх отрезвляет». «Да не сюда она шла, идиот», – прошептал Джим, когда они доехали до угла. Вглядываясь в отель сквозь голые деревья, Питер увидел, как она неспешно идет по тротуару. Она была в длинном пальто, развивающемся шарфе, в шляпе. Свернув на пустынную в этот час улицу, она выглядела так невероятно обыденно, что Питер вздрогнул и рассмеялся одновременно. Джим выключил фары и медленно доехал до светофора, переключившегося на красный. Впереди слева женщина, перейдя улицу, скрылась в темноте. «Слушай, может, лучше по домам?» – предложил Питер. «Нафиг, я хочу посмотреть, куда она пошла. А если она нас заметит?» «Не заметит». Он повернул налево, медленно миновал площадь и отель, по-прежнему не включая фар. Несмотря на то, что фонари на площади не горели, на улицах свет не отключали до утра, и парни увидели женщину в круге света в конце первого квартала на Мейн-стрит. Джим медленно тронулся, затем опять подождал, пока она не дошла до второго квартала. «Да она просто вышла подышать», — сказал Питер. «Может, у нее бессонница и она гуляет по ночам. Черта с два, не нравится мне все это». «Хорошо, хорошо», — вылезая из машины и топай домой, — свирепо прошептал Джим. Он протянул руку и открыл ему дверь. «Проваливай». Задохнувшись от холода, ворвавшегося в открытую дверь, Питер замер, почти решившись уйти. «И ты тоже, Господи, да черт бы тебя побрал. Или проваливай, или закрой дверь», — зашипел Джим. «Эй, погоди». Они оба увидели машину, выехавшую на улицу и притормозившую у фонаря в двух кварталах отсюда. Женщина спокойно села в нее, дверь хлопнула, и машина уехала. «Я знаю, чья это машина», — сказал Питер. «Не сомневаюсь, дурик, голубой Камаро 75 года этого индюка, Фредди Робинсона». Он начал набирать скорость, когда машина Робинсона скрылась из виду. «Ну, теперь ты знаешь, куда она ходит по ночам». «Возможно». «Возможно, а что еще? Робинсон женат, а моей матери миссис Винути говорила, что его жена хочет с ним развестись. Это потому, что он снимает школьниц, понял? Все знают, что Фредди Робинсон обожает молоденьких. Ты что, ни разу не видел его с девчонкой?» «Ну, видел». «С кем?» «С одной из нашей школы», — сказал Питер, не уточняя, что это была Пенни Драгер. «Ясно. Ну и куда же он, черт возьми, едет?» А ехал Робинсон через северо-запад Мелбурна, делая странные, на их взгляд, повороты и все больше удаляясь от центра города. Черное небо над темными спящими домами, летящий снег, все казалось Питеру зловещим. Ночь была такой огромной, всепоглощающей по сравнению с кукольными домиками, с ними самими. Задние габаритные огни машины Робинсона светились впереди, как кошачьи глаза. Кажется, ясно. Сейчас посмотрим. По-моему, он собирается свернуть направо и выехать на Бридж-роуд. Откуда ты? Питер замолчал, увидев, что Робинсон свернул именно туда. Куда он? Туда, где нет качелей на заднем дворике. Старый железнодорожный вокзал. Поздравляю, вы выиграли сигару. Или лучше сигарету. Они оба закурили Мальборо. Через минуту машина Робинсона свернула на парковку заброшенного вокзала. Администрация много лет пыталась продать здание, пустой каркас с деревянным полом и окошечком билетной кассы. Старые вагоны ржавели на заросших путях. Они помнили их такими еще с детства. Сидя в темной машине на Бридж-роуд, они увидели, как сначала женщина, а за ней и Робинсон вышли из Камара. Питер испуганно взглянул на Джима, догадавшись, что тот собирается сделать. Харди дождался, пока те двое скрылись за углом старого вокзала, и открыл дверь. «Нет», — сказал Питер, — «отлично, оставайся тут». «Ну зачем? Застукать их без штанов? Да они вовсе не этим собираются заниматься, идиот». «Что? Прямо там, на ледяном полу, в компании с крысами, у него достаточно денег, чтоб снять номер в отеле». «Тогда зачем?» — взмолился Питер. «Вот я и хочу послушать, что она скажет. Это ведь она притащила его сюда». «Правильно», он закрыл дверь и зашагал вверх по Бридж-роуд. Питер коснулся ручки, нажал и услышал щелчок замка. Джим Харди сошел с ума. С какой стати он должен идти за ним, искать на свою голову неприятности? И так достаточно. Вломились в церковь, курили и пили там виски, а Джиму все мало, теперь он пошел еще за этими двумя. Что такое? Земля вдруг задрожала, и совершенно из ниоткуда на него обрушился порыв ветра. В его вой диким визгом словно вплелись голоса, взметнувшиеся над вокзалом. В череп Питера будто колотила чья-то рука, изнутри. Ночь разрасталась над ним, и ему показалось, что он теряет сознание. Он смутно услышал, как впереди Джим Харди упал в снег, а потом их и старый вокзал вдруг на мгновение залило ярким светом. Земля качалась под ногами. Он стоял у машины и смотрел на Джима. Его друг сидел, снег облепил его тело, брови неоново мерцали, как циферблат часов, так снег порой сверкает в лунном свете. Джим вскочил и побежал к вокзалу, и Питер обрел способность думать. Вот сейчас ему точно не сойдет с рук, он не просто неистовый, он все доводит до конца. И тут они оба услышали крик Фредди Робинсона. Питер присел за машину, словно ожидая выстрелов. Он слышал, как удаляются в направлении вокзала шаги Джима. Вот они внезапно затихли. Вне себя от страха, Питер осторожно выглянул из-за крыла. Спина и ноги в снегу, Джим поравнялся с углом здания. Как бы он хотел оказаться в 200 ярдах отсюда и наблюдать все это в подзорную трубу. Джим прокрался еще на несколько ярдов вперед. Теперь ему должна быть видна вся задняя часть вокзала. Ступени, спускающиеся с той стороны платформы к рельсам. Два старых вагона, утонувшие в бурьяне тупика. Он помотал головой и увидел Джима, пригнувшись, тот бежал к машине. Джим ничего не сказал и даже не взглянул на него, распахнул дверь и вскочил внутрь. Питер тоже забрался на сиденье сразу после него. Колени ныли от стояния на снегу. «Ну что там? Заткнись! Что ты видел?» Харди утопил педаль газа, и машина с ревом рванулась вперед. Снег покрывал куртку и джинсы Джима. «Видел что-нибудь?» «Нет». «Ты заметил, земля дрожала?» «Почему Робинсон орал?» «Не знаю. Он лежал на рельсах. А ее не видел?» «Нет. Она, наверное, была с той стороны. Ты ж видел что-то, несся как угорелый. В отличие от тебя, я хотя бы сходил туда». Упрек заставил замолчать Питера, однако Харди разошился. «А ты, трус вонючий, сидел за машиной, как сопливая девчонка, цыпленок драный, а теперь слушай. Если кто-нибудь тебя спросит, где ты был сегодня ночью, ты играл со мной в покер, мы играли в покер у тебя дома, в подвале, всю ночь, усек, ничего не было, понял? Мы выпили пиво и просто продолжили отложенную со вчерашнего вечера партию. Лады, лады, но, лады». Харди повернулся к Питеру. «Хочешь знать, что я видел? Во всяком случае, меня точно видели. Знаешь кто? Какой-то ребенок сидел на крыше и, кажется, все это время наблюдал за мной. Это было полной неожиданностью. Ребенок, бред, уже почти 3 часа ночи, и холодина. Да и на ту крышу не залезть. Мы в детстве много раз пытались, никак. А он там сидел и глазел на меня. И еще одна пикантная подробность. Харди свирепо бросил машину в крутой поворот за угол и чуть не снес ряд почтовых ящиков на тротуаре. Он был босиком. Мне показалось, что и без рубашки к тому же. Питер совсем притих. Он мне сделал ручкой. Я и смотался. А Робинсон, покойник, я думаю. Так ты понял, если спросит, мы всю ночь дулись в покер. Как скажешь, как скажу. У Амара Норриса было тяжкое пробуждение. После того, как жена вышвырнула его из дома, он провел ночь в своем, как он считал, последнем прибежище, одном из старых вагонов близ заброшенного железнодорожного вокзала, и если он, совершенно отупев от пьянства, и слышал во сне какой-то шум, то уже не помнил об этом. Поэтому он страшно разозлился, рассмотрев в том, что он поначалу принял за кучу старых грязных тряпок на путях, труп человека. Он не сказал опять, только не это. Сказал-то он, черт, дело дрянь, но опять, только не это. Прозвучало в его душе. 4. В последующие дни и ночи в Мелбурне происходили события разной степени значимости. Некоторые из этих событий показались вовлеченным в них людям обыденными, некоторые – сбивающими с толку и досадными, другие же – важными и впечатляющими. Однако все они являлись частью единой системы, которая со временем привнесет множество изменений в жизнь города, и, как часть системы, все они были важны. Жена Фредди Робинсона узнала, что страховка жизни ее мужа оказалась невероятно скудной и что парень, что надо, Фред, будущий член круглого стола миллионеров, оценил свою смерть всего лишь в 15 тысяч долларов. Вся в слезах, она позвонила своей незамужней сестре в Аспен, штат Колорадо, и та сказала: «Я всегда говорила тебе, что он дешевка. Почему б тебе не продать дом и не переехать сюда? Здесь, по крайней мере, климат здоровее. А что за несчастный случай с ним произошел?» Тот же вопрос задавал себе коронер округа Брум, глядя на тело 34-летнего мужчины, в котором отсутствовали почти все внутренние органы и вся кровь. Сначала в графе «Причина смерти» он хотел написать «Потеря крови», но, подумав, сделал запись «Обширное внутреннее кровоизлияние» и сопроводил ее пространным пояснением, предположив в заключении, что причиной кровоизлияния могло стать хищное животное. Ильмер Скейлс каждую ночь сидел с ружьем на коленях, не зная, что его последняя корова уже убита и что существо, которое ему однажды довелось увидеть, уже готовилось к игре большего размаха. И Уолт Хардести, угостив Амара Норриса выпивкой в Химфрис Плейс, выслушал его рассказ. Подумав хорошенько, Амар припомнил, что вроде бы слышал той ночью машину или две и вроде бы что-то еще. Кажется, какой-то шум и какой-то вроде бы свет. Шум, свет, пошел отсюда к черту, бросил в сердцах Хардести, а сам остался допивать пиво, гадая, что же за дьявольщина творится. И прекрасная молодая женщина, нанятая Джеймсом и Гаторном, сообщила своим работодателям, что хочет переехать из отеля «Арчер», так как слышала, что миссис Робинсон выставляет свой дом на продажу, и не могли бы они переговорить со своим другом из банка, чтобы уладить финансовые вопросы. У нее, как выяснилось, имелись приличные сбережения из судов Сан-Франциско. И Сирс и Рики взглянули друг на друга с чувством, похожим на облегчение, потому что им не нравилась мысль о том, что тот дом будет пустовать, и пообещали ей договориться с мистером Барнсом. И Льюис Бенедикт пообещал себе позвонить своему другу Отто Грубе, чтобы назначить день их поездки на енотовую охоту. И Ларри Маллиген, готовя тело Фредди Робинсона к похоронам, смотрел на лицо трупа и думал: парень, похоже, видел лицо дьявола, пришедшего по его душу. И Нетти Дедом, пригвожденная к своему креслу и обездвиженная параличом, сидела и глядела в окно гостиной, что она всегда делала, когда Ри уходила вечером кормить лошадей, и выгнула голову, чтобы видеть поле, освещенное закатом. Потом она увидела чей-то силуэт и, поскольку в Нетти оставалось рассудка больше, чем думала ее сестра, она со страхом следила за тем, как силуэт приближался к дому и конюшне. Она издала пару сдавленных звуков, зная, однако, что Ри ее не услышит. Силуэт приближался, странно, навязчиво знакомый. Нетти боялась, что это тот самый мальчишка из города, о котором Ри говорила. Тот хулиган был зол на Ри, и его имя та сообщила полиции. Она дрожала, видя, как он все ближе подходил к дому, и со страхом думала, во что превратится ее жизнь, если этот парень сотворит что-нибудь с Ри. Затем жалобно вскрикнула в ужасе и чуть не вывалилась из каталки. Мужчина, идущий к конюшне, был ее брат Стрингер, и на нем была коричневая рубашка, та самая, что и в день его смерти. Она была перемазана кровью, как тогда, когда они положили его на стол и закутали в одеяло, но сейчас руки его оказались целы. Стрингер взглянул через двор на ее окно, затем руками разорвал пряди колючей проволоки, перешагнул через изгородь и, подойдя к окну, улыбнулся мотавшей головой Нетти, затем повернулся и направился к конюшне. Питер Барнс, спустившись на кухню, чтобы наспех позавтракать, еще более торопливо, чем обычно теперь, когда его мать стала такой замкнутой, застал там отца, который должен был уехать на работу еще 15 минут назад, но сидел перед чашкой остывшего кофе. «Привет, пап», — сказал Питер, — «опаздываешь». «Знаю», — отозвался отец, — «есть разговор. Мы в последнее время так мало говорим с тобой, Пит». «Ну да, не часто. Может, потом, а? Мне в школу надо. Можно и потом. Хотя нет, я не думаю, что стоит откладывать. Я уже несколько дней думаю об этом». «Да», — Питер налил в кружку молока, понимая, что сейчас лучше не дурачиться. «Мне кажется, что ты слишком много времени проводишь с Джимом Харди», — сказал отец. «Он пустозвонный, не научит тебя хорошему». «Я так не считаю», — сказал Пит уязвленно. «Я достаточно взрослый, чтобы иметь собственные привычки. К тому же Джим не настолько плох, как о нем болтают, он просто иногда слишком необузданный». В субботу ночью он тоже был необузданным. Питер поставил чашку и с притворным спокойствием взглянул на отца. «Нет, а что, мы очень шумели». Уолтер Барнс снял очки и протер их краешком жилета. «Ты все еще пытаешься убедить меня в том, что вы в ту ночь были здесь». Питер понял, что сейчас лучше не цепляться за ложь. Он отрицательно покачал головой. «Я не знаю, где вы были, и не собираюсь допытываться. Тебе 18, и ты имеешь право на личную жизнь. Но я хочу, чтоб ты знал, что в 3 часа ночи твоей матери послышался какой-то шум, и мне пришлось встать и обойти дом. Внизу, в гостиной, не оказалось ни тебя, ни Джима Харди. Вас в доме не было, нигде». Уолтер надел очки и серьезно посмотрел на сына, и Питер понял, что сейчас он услышит главное. «Я не сказал твоей матери, потому что не хотел, чтобы она из-за тебя волновалась. Она и так в последнее время нервничает». «Да, пап, а что она такая сердитая?» «Не знаю», — сказал отец, имевший смутные догадки на этот счет. «По-моему, ей одиноко. Но ведь у нее куча друзей, миссис Винути, например, они чуть ли не каждый день видятся, и не пытайся сбить меня с толку. Я хочу задать тебе пару вопросов, Пит. Ты, конечно, не имеешь отношения к убийству лошади сестер Дедом, не так ли?» «Нет», — выдавил потрясенно Питер. «И я также не думаю, что ты слышал об убийстве Ри Дедом». Питеру сестры Дедом всегда казались живой иллюстрацией из исторического романа. «Убийству, господи, я...» Он беспомощно огляделся вокруг. «Я и понятия об этом. Так я и думал. Я сам узнал об этом только вчера. Мальчик, который приходит к ним убирать конюшни, нашел ее вчера днем. Сегодня это появится в новостях и в вечерней газете. Но при чем здесь я? Потому что болтают о том, что к этому может быть причастен Джим Харди. Чушь. Надеюсь, что так, хотя бы ради Элеонор Харди. Я, честно говоря, тоже не верю, что ее сын способен на такое. Нет, он не мог, он просто немного психованный и не может остановиться в тот момент, когда другой парень на его месте бы. Питер резко замолчал, прислушавшись к своим словам. Его отец вздохнул. «Я очень беспокоился. Все знают, что Джим имеет что-то против этих несчастных старушек. Что ж, думаю, с этим ничего уже не поделаешь, но Хардести наверняка допросит его». Он взял сигарету, но не стал прикуривать. «Ладно, знаешь, старина, мне кажется, нам надо держаться вместе, поближе друг к другу. На будущий год ты уедешь в колледж, и тебе лишь пару месяцев осталось жить вместе с нами. Через неделю мы планируем устроить дома вечеринку, и я хотел бы, чтоб ты подтянулся, привел себя в порядок и был в этот день с нами. Договорились? Вот оно, главное». «Конечно», — с облегчением произнес Питер. «Побудешь с нами весь вечер? Мне бы очень хотелось, чтоб ты перестал болтаться, чтоб влился в ритм нормальной жизни». «Договорились». Глядя на отца, Питер неожиданно заметил, как же тот постарел. Лицо стало одутловатым, появилось много морщин, следов жизненных забот и огорчений. «И по утрам мы будем общаться почаще?» «Да, пап, как скажешь». «Конечно, и ты станешь реже болтаться по пивбарам с Джимом Харди». Это был уже не вопрос, а приказ, и Питер кивнул. «С ним ты точно попадешь в беду. Он не такой плохой, это все сплетни», — сказал Питер. «Он просто не знает меры, понимаешь, он просто не останавливается и...» «Достаточно, беги в школу, или тебя подбросить». «Нет, я пешком, и так приду раньше времени». «Топай, скаут». Через 5 минут, с книгами под мышкой, Питер вышел из дому. Где-то в душе по-прежнему прятался страх, охвативший его, когда отец спросил о субботней ночи. Этот эпизод он решил по возможности полностью вычеркнуть из памяти, но страх еще маячил зыбким островком, окруженным морем самоуспокоения. Его отец больше озабочен тем, чтобы они стали ближе, чем тем, что он может вляпаться в неприятности с Джимом Харди. А субботняя ночь сама потом отойдет в прошлое и станет чем-то далеким, как сестры Дэдом. Питер завернул за угол. Тактичность его отца пролегла между ним и теми загадочными событиями, что произошли 2 ночи назад. В какой-то мере отец был его защитой от них. Ничего ужасного ему не грозит. Его защищала даже его незрелость. Если он не сделает ничего плохого, ничего страшного с ним не случится, а страхи останутся позади. Дойдя почти до середины площади, он уже было совсем позабыл о своем страхе. Ежедневный путь в школу пролегал мимо отеля, но в этот раз он свернул на Уитроу. Морозный ветер бил в лицо. Стайка воробьев с чириканьем летела через занесенную снегом площадь, то и дело меняя направление. Мимо проехал длинный черный Бьюик, и на переднем сиденье он разглядел 2 старых адвокатов, друзей отца. Он помахал им, и Рики Гаторн поднял руку в ответ. Он дошагал уже почти до конца Уитроу и проходил мимо припаркованного Бьюика, когда его внимание вдруг привлекла какая-то суматоха на площади. Незнакомый Питеру мускулистый мужчина в солнцезащитных очках бродил там по снегу. На нем был жилет в горошек и вязаная шапочка, но по белизне кожи за ушами Питер определил, что голова у него выбрита. Незнакомец хлопал в ладоши, заставляя воробьев испуганно вспархивать, как от выстрела. Он вел себя совершенно неразумно, как животное, и никто, ни бизнесмен, поднимающийся по красивым 18 века ступеням Уитроу, не идущие за ним следом длинноногие секретарши в коротких пальто, не замечал его. Мужчина снова хлопнул в ладоши, и до Питера дошло, что тот смотрел только на него. Его ухмылка напоминала оскал голодного леопарда. Он двинулся по направлению к Питеру. Питер же застыл, чувствуя, что мужчина движется быстрее, чем шагали его ноги. Он повернулся, чтобы убежать, и увидел на одном из покосившихся надгробных камней у собора маленького мальчика со спутанными волосами и ухмылкой на изможденном лице. Не такой свирепый, как тот мужчина, он был с ним единой сутью, одной крови. Мальчишка тоже пристально смотрел на Питера, вспомнившего в этот момент, что видел Джим Харди на заброшенном вокзале. Глупое лицо сморщилось и затряслось, ребенок захихикал. Питер, чуть не выронив учебники, рванулся бежать, боясь оглянуться. «А теперь несколько слов скажет наша мисс Дэдом». 5. Трое мужчин сидели в коридоре 3-го этажа университетской больницы в Бингемптоне. Ни один из них не испытывал никакой радости от нахождения тут. Хардисти казалось, будто он глупо выглядит в городе крупнее Милбурна, что тут никому нет дела до его власти, а еще, что приехал он сюда напрасно. Нидура Улзу не нравилось надолго покидать кабинет в редакции «Горожанина», полностью переложив на плечи служащих верстку и редактирование. А Дон Вандерли слишком устал колесить по незнакомым обледенелым дорогам Востока. Предложение исходило от Рики Гаторна. «Я не виделся с ней целую вечность и понимаю, что она уже давно парализована, однако, может быть, удастся хоть что-то узнать от нее, если вы, конечно, решитесь на поездку в такую погоду». Темный полдень напоминал вечер. Вьюга копила силы, чтобы вот-вот обрушиться на город. «Вы полагаете, что между смертью ее сестры и вашим делом может существовать какая-то связь?» «Все может быть», — допустил Рики. «Я, конечно, не уверен, но кто знает, разве можно сказать наверняка, но, поверьте мне, я чувствую, что это важно. Поскольку вы здесь, с нами, мы ничего не станем скрывать от вас. Сирс, возможно, не согласится со мной, а вот Льюис, пожалуй, да». И тут же быстро добавил: «А может, для вашей же пользы вам следует уехать из Милбурна, и как можно скорее». И поначалу это предложение казалось верным. Бингемптон, в 4-5 раз крупнее Милбурна, даже в такой темный гнетущий день казался другим, более светлым миром. Интенсивное движение, новые здания, молодежь, гомон городской жизни, он соответствовал своему времени и отталкивал маленький Милбурн назад, в сентиментальный век дешевого готического романа. Этот город помог Дону понять, каким отрезанным, заброшенным был Милбурн, как неизбежно способствовал он рождению необузданных фантазий клуба фантазеров, и как всем этим Милбурн всколыхнул в воображении образ доктора Рэббитфута. Его город, в Бингемптоне, не витали в воздухе мрачные предчувствия смерти, не чувствовалось тайны, прячущейся в рассказах и ночных кошмарах стариков. Однако на третьем этаже больницы чувствовался Милбурн, он проявлялся в неуверенности и волнении Хардести, в его грубом: «А какого черта вы сюда притащились? Вы из города, я видел вас в Химфрис Плейс». Милбурн был в гладких волосах Нида Роулза, в его мятом костюме. Дома Роулз выглядел всегда опрятно и хорошо одетым. Здесь же он казался провинциалом. Бросалось в глаза то, что его жилет слишком короток, а брюки мятые и вытянутые на коленях. И манеры Роулза, в Милбурне сдержанные и приветливые, здесь раздражали застенчивостью. Прямо как снег на голову, старушка Ри, сразу вслед за Фредди Робинсоном. Он ведь приезжал к ней за неделю до ее смерти. «А как она умерла?» – спросил Дон. «И где мы можем повидаться с ее сестрой?» «Здесь, наверное, часы приема, ждем ее лечащего врача», – сказал Роулз. «А что касается ее смерти, я решил не сообщать подробностей в газете. Чтобы продавать газеты, не обязательно нужны сенсации. Но, наверное, в городе и так знают. Я работаю дома и почти совсем не выхожу. А, новая книга, замечательно. Так вот вы кто?» – воскликнул Хардести. «Только писателя нам и не хватало. Бог ты мой, мне предстоит допрос свидетеля в присутствии отважного редактора и какого-то писателя. А эта старушенция, откуда она, к черту, узнает, кто я такой? Как она поймет, что я шериф? Вот что его волнует», – подумал Дон. Хардести похож на Уайетта Эрпа. Жутко не уверен в себе и потому хочет, чтобы все знали, что у него есть значок шерифа и пистолет. Очевидно, эта мысль отразилась на его лице, потому что Хардести вдруг сделался более агрессивным. «Так, а пока послушаем ваш рассказ. Кто вас прислал? Зачем вы приехали в Милбурн?» «Дон, племянник Эдварда Вандерле», – устало произнес Роулз. «Он выполняет кое-какую работу для Серса Джеймса и Рики Гаторна». «Господи, опять эта парочка!» – простонал Хардести. «Это они попросили вас навестить старуху, мистер Гаторн», – ответил Дон. «Ха, мне, наверное, надо грохнуться на пол и прикинуться красной дорожкой». Хардести закурил, игнорируя запрещающий знак на стене в конце коридора. «Эти двое опять темнят, хитрецы, ха, круто». Роулз отвернулся, явно взволнованный. Дон взглянул на него, ожидая объяснений. «Давай, храбрец, скажи ему». Он спрашивал, как умерла старушка. «Это довольно неприятно». «Ничего, он уже большой мальчик, и крепкий, как бегун, а еще одна черта шерифа. Прикидывать, насколько другой мужчина физически слаб или силен по сравнению с ним. Валяй, тоже мне государственная тайна». Что ж, Роулз устало привалился к стене. Умерла от потери крови. Ей отрезало обе руки. «Боже мой», — прошептал Дон и сразу пожалел, что приехал. «Да кто же мог? Понимаете теперь», — сказал Хардести. «Может, ваши богатенькие приятели и подкинут мне ниточку-другую. Вы мне лучше вот что скажите. Кто ж это у нас так аккуратненько режет скотину, как у мисс Дедом? А до того, у Норберта Клайда, а еще раньше, у Эльмира Скилса? Вы считаете, что всему этому одно объяснение?» «Именно это», — предполагал он, — и просили его выяснить друзья его дяди. Мимо прошла сестра и нахмурилась, посмотрев на Хардести. Он затоптал окурок. «Можете войти», — сказал им доктор, выйдя из палаты. Первой мыслью шокированного Дона, когда он увидел старушку, была: она тоже мертва, но он заметил ее блестящий глаз, взгляд, панически перескакивающий с одного вошедшего на другого. Потом он увидел, как двигался ее рот, и понял, что поговорить с Нетти Дедом не удастся. Хардести, резко подавшись вперед, ничуть не обратил внимания на распахнутый рот и очевидное смятение больной. «Я шериф, мисс Дедом», — громко проговорил он. «Уолт Хардести, шериф из Милбурна». Дон взглянул на выпученный глаз Нетти Дедом и мысленно пожелал ему удачи. Потом повернулся к редактору. «Я знал, что у нее был удар», — сказал Роулз, — «но не думал, что она настолько плоха». «Я приезжал к вам», — продолжал Хардести, — «и говорил с вашей сестрой. Помните, когда убили лошадь?» Нетти Дедом издала резкий звук. «Это означает да?» Звук повторился. «Хорошо, значит, вы помните, кто я?» Он сел и заговорил более спокойным голосом. «По-моему, Ри Дедом могла понимать ее», — сказал Роулз. «Они с сестрой были когда-то красавицами. Я помню, как мой отец рассказывал о сестрах Дедом. Сирс и Рики тоже должны их помнить, наверное. «Теперь я хотел бы спросить вас о смерти вашей сестры», — говорил Хардести. «Мне очень важно все, что вы можете сообщить. Говорите, а я попытаюсь понять. Хорошо, Гэл, вы помните этот день, Гэл?» «Бесполезно», — шепнул Дон Раузу, который обошел кровать и встал у окна. Лицо его подергивалось. Небо было черным с лиловыми отблесками неонореклам. «Вы сидели в таком месте, откуда вам была видна конюшня, где нашли тело вашей сестры, Гэл?» «Это да, Гэл. Видели ли вы, как кто-то шел к конюшне незадолго до смерти вашей сестры, Гэл? Смогли бы вы опознать этого человека?» Хардести весь подался вперед. «Скажем, если бы я привел его сюда, могли бы вы издать какой-то звук, подтверждающий, что это он?» Старая женщина издала звук, по которому Дон определил, что она плачет. Он чувствовал себя здесь лишним. Это был молодой человек, еще одна серия сдавленных звуков. Возбуждение Хардести перерастало в резкое нетерпение. «Хорошо, допустим, это был молодой человек. Это был сын Харди. Правило допроса свидетеля», — пробормотал Роулс в окно. «Плевал я на правила. Это был он, мисс Дедом, Глоурф», — простонала старушка. «Черт, вы хотите сказать нет, не он, Глоурф? Может, попытаетесь назвать человека, которого вы видели?» «Нетти Дедом», била дрожь. «Гейлен-Гейр, Гейлен-Гейр». Старушка делала такие неимоверные усилия, что Дон чуть ли не физически ощутил их. «Гейлен-Гейр, а, ладно, оставим пока. Еще пару вопросов». Он развернулся и сердито взглянул на Дона, но на его лице читался и стыд. Хардести опять повернулся к старушке и понизил голос, но Дон все слышал. «Я не думаю, что вы слышали какой-то необычный шум, или заметили какие-то странные огни или что-то в этом роде». Голова женщины тряслась, глаза метались. «Какие-нибудь необычные огни или шум, мисс Дедом?» Хардести уже с отвращением задавал ей вопросы. «Нет», — Роулс и Дон переглянулись, удивленные и заинтригованные. Наконец, сдаваясь, Хардести вытер лоб. «Ну вот и все, без толку. Похоже, что-то она видела, но кой черт ее поймет. Я сваливаю. Хотите, оставайтесь, мне плевать». Дон вышел из комнаты вслед за шерифом и подождал, пока тот говорил с доктором. Когда из палаты вышел Роулс, его лицо стареющего мальчика было задумчивым и сосредоточенным. Хардести повернулся и взглянул на Роулза. «Вы что-нибудь поняли из этого бреда?» «Нет, Уолт, бред, он бред и есть». «А вы?» «Ничего», — ответил Дон. «Будь я проклят, если скоро не начну верить в пришельцев или вампиров или во что-то этакое», — проворчал Хардести и зашагал по коридору. «Нет», — Роулз и Дон Вандерли направились следом. Когда они дошли до лифтов, в одном из них стоял Хардести и тыкал пальцем в кнопку. Дверь с шипением закрылась перед носом Дона. Очевидно, шериф хотел от них избавиться. Мгновением позже подошел другой лифт, и они вошли в кабину. «Я все думаю о том, что пыталась сказать Нетти», — заговорил Роулс. Дверь закрылась, и лифт мягко поехал вниз. «Уверяю вас, моя догадка тоже может показаться бредовой. Я в последнее время ничего другого и не слышу. Вы написали ночного сторожа. Начинается», — подумал Дон. Он застегнул пальто и пошел вслед за Роулзом к стоянке. Несмотря на то, что на Роулзе был только костюм, он, казалось, не замечал мороза. «Пожалуйста, сядьте на минутку в мою машину», — попросил редактор. Дон забрался на пассажирское сиденье спереди и взглянул на Роулза, потиравшего в задумчивости лоб. В машине издатель выглядел намного старше. Морщинки наполнялись тенями. «Гейлен-Гейр», она произнесла это несколько раз. «Согласны, или, во всяком случае, что-то очень похожее по звучанию, не так ли?» «Так вот, я лично никогда не видел его, но давным-давно у сестер Дедом был родной брат, и, кажется, после смерти они только о нем и судачили». Шоссе, по которому Дон возвращался в Милбурн, шло через поля. Свинцово-серое небо расчерчивали пылающие лиловатые полосы. «Назад, назад в Милбурн, с частичкой истории о Стрингере Дедами в душе. Назад в Милбурн, где люди начинали замыкаться в себе все больше по мере того, как усиливался снегопад, росли сугробы, а дома, казалось, таяли и сливались один с другим. Туда, где умер его дядя и где его друзей мучили страшные сны. Прочь из 20 века, в темницу Милбурна, все более и более напоминающую ему его внутренний мир. Взлом, часть первая, 6. Отец сказал мне, чтоб я больше не зависал с тобой. Ну и что, а ты послушался, паинька? Тебе сколько лет? 5. Он почему-то волнуется, и чем-то здорово расстроен. Чем-то расстроен, передразнил Джим. Он старый, в смысле сколько ему, 55, ему осточертела работа и старая машина, и он слишком растолстел, и его любимый сыночек скоро упорхнет из гнездышка почти на год. Да ты посмотри вокруг, дружище, много стариков ты видишь с радостными улыбками на морщинистых лицах, город переполнен этими жалкими существами, и каждого слушать, что ли? Джон откинулся на спинку стула и улыбнулся Питеру, самонадеянно полагая, что старый аргумент все еще убедителен, а Питер тонул в неуверенности и неопределенности. Эти аргументы были убедительнее, тревоги его отца не были его тревогами, и дело не в том, что он не любил его, он любил, а в том, подчиняться ли нечастым отцовским приказам или, как сказал Джим, слушать его. Разве они с Джимом сотворили что-то плохое? С точки зрения Джима, они даже не вламывались в церковь, они всего лишь следили за женщиной. Делов-то, Фредди Робинсон умер, и этот факт сам по себе печален. Пусть они оба и не любили его, но никто не говорил о том, что его смерть не была естественной. Его свалил сердечный приступ или он упал с перрона и разбил голову. И не было никакого ребенка на вокзальной крыше, и не было никакого ребенка на надгробной плите. Мне что, в ножки поклониться твоему старику за то, что он разрешил нам встретиться сегодня вечером? Да нет, все не так плохо. Он просто считает, что нам с тобой надо пореже гулять вместе, а не то чтоб вообще не встречаться. Ему, наверное, просто не нравится, что я бываю в таких местах. Таких, а чем они плохи? Харди комичным жестом обвел жалкое помещение бара и крикнул: «Эй, солнышко, это чертовски клевое местечко, а?» Чернокожий бармен оглянулся на него через плечо и глупо скривился. «Обалденно цивилизованное, леди Джейн. Герцог, вы согласны со мной? Я знаю, чего твой старик боится. Он не хочет, чтоб ты попал в плохую компанию и вляпался в дерьмо. А плохая компания – это я, всем известно. Но если я такой, значит, и ты тоже. Так что самое страшное уже случилось, и поскольку ты здесь, расслабься и повеселись. Если записывать рассуждения Харди и потом прочитать, в них сыщется немало ошибочного, но, слушая его, соглашаешься со всем. Понимаешь, то, что эти стариканы называют сумасшествием, на самом деле всего лишь другой образ мышления. Поживи столько же в этом городишке, и у тебя короеды в башке заведутся, тебе придется постоянно напоминать себе, что весь мир – это не просто один большой Мелбурн. Джим взглянул на Питера, отпил пива и ухмыльнулся, и Питер заметил преломленный свет в его глазах. Он давно уже понял, что под другим образом мышления была скрыта частичка настоящего безумия. Вот, например, скажи-ка, Пит, не хочется ли тебе время от времени увидеть, как весь этот чертов город горит синим пламенем, весь, до основания, чтоб потом одни головешки остались? Мужик, это город призраков, понял? Целый город рипов Ван Винкли 13, рип Ван Винкли рипом Ван Винклим погоняет, стая рипов Ван Винкли с вакуумом вместо мозгов, с шерифом хроником и вонючими забегаловками для удовлетворения социальных нужд населения. А куда подевалась Пенни Драгер? Прервал его Питер. Я тебя не видел с ней уже недели три. Джим сутулился над стойкой бара. Первое. Она узнала, что я повез мадам Мастин в кабак, и послала меня подальше. Второе. Ее родичи, старики Ролли и Эрмингард, прослышали, что она пару раз гуляла с покойным Ф. Робинсоном. Поэтому они засадили ее дома, не пускают никуда. Мне она об этом не говорила. И слава богу, я бы тоже ей выдал будь здоров. Ты думаешь, она гуляла с ним, потому что ты возил эту женщину в Химфрис? Да черт ее знает, что у нее на уме. Ты считаешь, из-за этого, сын мой, а ты? Иногда безопаснее отвечать Джиму вопросом на вопрос. Черт, он вытянулся вперед и опустил лохматую голову на влажное дерево барной стойки. Не пойму я этих женщин, проговорил Джим мягко, словно с сожалением, но Питер видел, как сверкали его глаза сквозь завесу ресниц, и понял, что это была игра. Да, может, ты и прав, может и есть тут взаимосвязь, Кларабелла, скорее всего, и если есть, значит, это мадам Анна, помимо того, что, раздразнив меня, не дала, еще и обломала мне интимную жизнь, а коли так, то, значит, за ней должок. Он склонил голову на бок и сверкнул глазами на Питера. Такие дела, старина. Согнувшись, он продолжал сидеть в этой странной позе, его голова словно посторонний предмет на стойке, и безумно ухмылялся Питеру. Питер сглотнул. Джим резко выпрямился и постучал по стойке. «Еще две чарки, солнышко. Что ты собираешься делать?» — спросил Питер, зная, что неизбежно будет втянут в это, и взглянул в грязные окна кабачка, темные стекла в белых крапинках снежинок. «Посмотрим, что собираюсь делать». Джим задумался, и Питер понял, что Джим уже давно знал, что будет делать, и что это приглашение съездить попить пивка было только началом. Его вовлекли в этот разговор, так же как и привезли за город, и все остальное, весь этот треп о другом образе мышления и о городе-призраке, все было четко пронумеровано в плане, родившемся у Харди в голове. «Что я собираюсь делать?» Он вскинул голову. «Даже этот сказочный дворец становится скучным после доброй порции пива, поэтому возвращение в наш милый маленький Милбурн доставит нам удовольствие. Да, мы определенно должны вернуться в милый маленький Милбурн. Давай держаться от нее подальше», — сказал Питер. Джон проигнорировал его просьбу. «А знаешь, наша милая сексуальная леди выехала из отеля 2 недели назад. О, как ее там не хватает, как по ней скучают, по ней тоскуют, Пит. Как мне плохо от того, что я не могу полюбоваться этой аккуратной попкой, поднимающейся по лестнице. Я скучаю по этим глазам, вспыхивающим во тьме коридоров, по пустому чемодану, по знойному телу. И я уверен, ты уже знаешь, куда она переехала. Мой отец готовил закладную, его дом». Питер кивнул более энергично, чем хотел, и понял, что снова пьянеет.